Воронка, полностью сформированная из черного тумана, возымела чудовищный эффект. Меня просто подкинуло вперед и вверх с огромной скоростью. Я мог ясно видеть как равнины под собой, так и весь Булфуст позади. Чувствуя, что ускорение сошло на нет и я начал падать, я поспешно рассчитал свою траекторию приземления. По этой траектории падения я сейчас должен приземлиться где-то в глубине мелкого леса, создав еще одну воронку из тумана у себя под ногами, но уже намного слабее, я постепенно начал замедляться. Аккуратно приземлившись на ноги, пролетев мимо крон деревьев, я оказался прямо посреди леса. Ну, честное слово, такого эффекта всего от секундной воронки я совсем не ожидал. Что ж, учтем. В прямом смысле я сейчас проделаю некоторые расчеты и повторю попытку. На это мне не требуется и доли секунды, так что ко второй попытке я приступил сразу. И подобными небольшими прыжками за один день я проделал путь, равный 3 дням езды на повозке. Я даже не хотел останавливаться, постоянно экспериментируя с силой воронки по пути. Так что к утру 4-го дня уже был на окраине торгового города Хельса. Так как я перемещался прыжками, то мне пришлось остановиться на некотором расстоянии от города, чтобы оценить ситуацию. Город был окружен высокой 5-метровой стеной и сам по площади был как 2 Булфуста. Стража на стенах тоже выглядела опытной, а перед воротами выстроилась длинная очередь из людей и повозок. Убедившись, что все вполне нормально, я спокойно пошел по дороге прямо к воротам в город. Платы за проход я не давал, просто показал свою уже железного, 9-го ранга карточку, которая вызвала неоднозначную реакцию у стражи. Их насторожили мои необычные характеристики, но, увидев печать, пропустили без раздумий. В этом королевстве я уяснил одно: чем ближе к столице, тем богаче и красивее города. Дома в Хельсе все еще были деревянными и с каменным фундаментом, но выглядели куда приятнее и красивее. Магазинов и уличных лавок было намного больше, все же торговый центр западных земель страны. Идя по улице, полной людей, и смотря на все эти магазины и лавки, я кое-что вспомнил. Черт, я ведь собирался прикупить магических принадлежностей в Булфусте. Денег, думаю, было бы достаточно. Может, тут что найду? Монеты вполне нормально вмещаются в моем кошелечке на поясе, да он еще и потяжелел знатно, что довольно приятно. К тому же я уверен, что замечу, если его попытаются украсть. Вот так, гуляя между лавочек, я подошел почти к самому центру города. Народу здесь просто ужас как много. Это, наверное, и понятно, ведь до столицы всего 3 дня пути на скором ходу повозки. Ну а для меня это и вовсе не дорога, за день-полтора смогу добраться. Поэтому я и собираюсь задержаться здесь на недельку-другую, ведь путь до столицы будет не особо длительным. Я постарался быстро найти гостиницу, которых здесь оказалось очень много, и практически все не имели свободных комнат. Похоже, что в этот город в последнее время приезжает много людей. После поисков я все же нашел гостиницу, куда смог заселиться на 5 дней, и это обошлось мне в несколько серебряных. 1 серебряник за 1 ночь. Цены здесь страшные, но, наверное, это из-за большого притока людей. После заселения я отправился на поиски отделения ассоциации. Спрашивая дорогу, я немного петлял по переулкам и, пока меня никто не видел, создавал еще больше пташек для исследования города. Через час я добрался до гильдии. Здание не особо отличается от того же в Булфусте, что внутри, что снаружи, одно и то же. На оригинальность ассоциация явно не тратится. Людей здесь было на удивление немного, всего пара посетителей бара. Сходу взяв задание серебряного, 8-го ранга, я подошел к стойке, оборудованной решеткой. За ней сидел мужик, которому было явно наплевать на его работу, он просто читал какую-то потрепанную книгу. Я несколько раз буквально кричал в его сторону, но этот мужик как будто ничего не услышал. Я повторил еще пару раз, но опять без результата. За спиной послышались смешки от посетителей бара, которые также являлись искателями. «Вам смешно, падлы? Ну тогда давайте вместе посмеемся». Я схватил рукой один из прутьев и со скрипом и треском повернул его на 90 градусов, при этом вырвав из основания. Смех позади тут же прекратился, и идиот за стойкой удивленными глазами пялился на выгнутый прут. «О, заметил, наконец. Принимай задание». Я протянул листовку с картой. Он посмотрел на карточку, после чего записал что-то в документ и вернул. Я взял ее и сразу развернулся к выходу. «Эй, а это?» Он указал пальцем на сломанный прут. «Меньше фигней на работе занимайся, Может, и виновника найдешь. Я бросил злобный взгляд в его сторону, после чего вышел из здания. Первый день, а уже нашелся тот, кто взбесил. Большой город жесток, и это верно для любого мира. Арс по сравнению с этим типом на порядок лучше, я бы ему повышение дал. Выйдя на улицу, я вздохнул полной грудью. Фух, так, а теперь суть задания. В часе пути на севере лес, в нем должен находиться озерный источник. Найти траву раперис. И к заданию прилагался грубый рисунок этого цветка. Все что-то я по лесам да по лесам шастаю. И почему сбор трав теперь серебряного, восьмого ранга? Схватил задание не подумав, а ведь, может, там было что-то поинтереснее. Ну, жаловаться уже поздно, так что я отправился на выполнение задания. Платит за него целый серебряник за один цветок. Быстро туда и назад, и вот уже и деньги в кармане. Я что, становлюсь алчным? Нет, никогда. Пока я пробивался через голдящую толпу, со стороны постоянно слышались объявления торговцев магазинов. Народу так и не убавилось. Что в этом городе происходит, что привлекает столько людей? Чтобы узнать хоть что-то, я растолкал людей перед собой и подошел к одной уличной лавке с сувенирами, к скучающему продавцу, который наблюдал, как люди разглядывали его товары. «Слушай, а ты не знаешь, почему сегодня так много народу на улицах?» Став рядом с лавкой и смотря на разнообразные изделия из кости и дерева, я обратился к продавцу. «Ну это же центр торговли Запада, чему тут удивляться? Хотя через пару дней тут пройдет рынок рабов, вся знать с округа соберется. Так вот, готовится, наверное», — спокойно ответил он на мой вопрос, после чего продал изделие из кости. Вот оно как. Я развернулся в сторону, окинув взглядом толпу вокруг. Ну, он вытянул руку и противно ухмыльнулся. Меня от такой улыбки аж пробрало. Я хлопнул ему по протянутой руке и с фразой «спасибо» поспешным шагом ушел в толпу. А да, я слышу его крики позади. Буду я еще деньги платить за информацию, которая настроение все портит. Рынок рабов, значит, отвратное представление намечается. Вот теперь, узнав такие новости, я направился прямиком к воротам. Задание нужно выполнять. Путь от города до леса занял чуть больше часа, так как я шел совсем не спеша. Эту зону мои пташки уже исследовали, и я уже знаю, где находится это озеро. Сам лес крупный, а озеро примерно в километре от ближайшей опушки. С высоты птичьего полета, откуда и наблюдают мои птицы в той местности, оно красиво блестит бирюзовым цветом. Зайдя в лес, я направился прямиком к озеру, стараясь по максимуму сократить свой путь. По дороге мне встречалось много монстров. Наверное, из-за такого количества тварей в этом лесу задание и причислили к серебряному, восьмому рангу, но монстры эти не нападали, а просто сторонились, даже находясь в десятке метров от меня. Когда я уже подходил к озеру, передо мной неожиданно выскочил белый, с серым хвостом и лапами, двухметровый волк. Он сначала смотрел на меня со скалом, но потом его взгляд изменился на озадаченный. Что такого он увидел? У меня, конечно, есть одна догадка. От Арса я узнал, что монстры и демонические звери имеют врожденное чувство маны, поэтому из них великолепные охотники. Сами они тоже могут использовать некоторые простые и сложные заклинания, но это относится только к демоническим зверям, не к монстрам. Но сейчас не об этом. Как я понимаю, для монстров человек в их взоре маны выглядит как пятно или сгусток энергии. Люди, как и все существа, все равно что емкости с маной, эдакие ее контейнеры. У каждого свой объем и плотность маны. Потратит немного, сами со временем восстановит. Но я совершенно другое дело. Я поглощаю ману независимо от того, сколько потратил или сколько уже поглотил. Для монстров в их взоре маны я должен выглядеть как дыра в окружающем потоке энергии. Волк так и смотрит на меня и, видимо, не знает, представляю ли я для него угрозу или нет. Я начал идти ему навстречу, но все еще держал руку на рукояти меча. Волки смышленые существа, по крайней мере, так было в моем прошлом мире. С каждым моим шагом он становился все более напряженным и начал постепенно пятиться назад, а потом и вовсе отошел в сторону. Я медленным шагом прошел мимо него и смог добраться до берега озера. Из чащи леса до сих пор чувствуется его взгляд, но он не рискует выйти из чащи, а просто продолжает наблюдать. А вот и само озеро. Оно окружено темно-зеленым лесом, прекрасная голубая вода. Только вот тучи на небе немного омрачают этот пейзаж. Такая погода держится уже второй день, но это нисколько не портит ощущение от этого путешествия. Подойдя к берегу, я коснулся рукой воды. Получаемая информация от анализа воды показывала, что она необычно теплая и к тому же пресная. Приятная температура, и на вкус хороша, отличная чистейшая водица. Может искупаться, а то я последний раз нормально мылся еще в прошлом мире, а в этом просто влажной тряпкой обтирался. Не думаю, что монстры выйдут из леса ко мне, ведь даже этот волк все еще находится на приличном расстоянии. Я снял одежду и, сложив ее на траву, окунулся в воду. Ах, отлично, еще раз скажу, это отличное озеро. Кажется, я нашел себе любимое место. Находясь в подобной спокойной обстановке, я решил отдохнуть, но при этом все еще следил за окружением. Я взглянул на свою грудь. Там, чуть выше солнечного сплетения, красовался вертикальный шрам. Я заметил его раньше, но хорошо разглядеть не было времени. Шрам примерно сантиметров 6 длиной, он почти не чувствуется и совсем не мешает. Вот уж точно напоминание о плохих днях в прошлом мире. Я пытался расслабиться и ни о чем не думать, но через некоторое время все же почувствовал движение в воде. Показалось? Нет, вот опять. Я вышел из воды и оделся, попутно осматривая берег озера. Никого, огромный столб воды поднялся ввысь, а в центре, что-то вроде слизи. Оно движется сюда, да оно огромно, метра 3 в высоту точно. Озеро большое, да и глубина должна быть совсем не маленькой. Наверное, поэтому это чудо скрылось от меня, или я не понял, что это такое, а этот слизень продолжал двигаться и уже вышел на берег. Анализ. Довольно теплая слизь, это, наверное, она воду и подогревала, но она все равно выглядит не очень дружелюбно. Вот как, значит, у меня возникла идея. Не думаю, что подобное существо будет получать хоть какое-то повреждение от ударов мечом, поэтому тут нужен другой подход. Я стал ровно и указал пальцем правой руки на приближающуюся слизь. Я стоял так, чтобы в любой момент можно было отпрыгнуть назад в случае опасности. Ближе, ближе. В момент, когда мой палец коснулся мягкого тела, я вмешался в его поток маны, который был однородным по всему телу. Я не знал, как убить то, что имеет однородное тело. Откатаны здесь толку ноль. Поэтому я решил попробовать повлиять на ману. Но как только я вмешался в поток маны, то даже не знал, что должен с ней делать. Я просто начал беспорядочно перемешивать и взбалтывать ману внутри слизня. Со стороны это выглядит так, будто я просто прикоснулся пальцем к огромному слизню. Но волк, который следит за мной из леса, должен все прекрасно видеть. Сейчас мана слизня выглядит скорее как водоворот, и ему это явно не нравится. Его распирает изнутри, и он постоянно корчится и дергается. К тому же даже не пытается подойти ближе, ведь его тело не может совершить рывок в мою сторону. Помешав и поболтав ману еще немного, я так и не смог убить этого слизня, ну или мне так казалось. Выглядел он теперь каким-то обмякшим, да и интерес к нападению явно потерял. В итоге я попросту поглотил его ману, после чего заменил ее черным туманом. Слизь тут же начала чернеть изнутри, начиная от места, где я касался ее. Так как он был полупрозрачным, это было хорошо видно. Через пару секунд он полностью почернел и затвердел, а после рассыпался. Осколки я рассеял точно так же, как мог рассеять и созданных мной птиц, чтобы не мешали, но один осколок оставил. Ради интереса я вновь заменил туман на ману слизня. Он пришел в норму, и его тело снова стало полупрозрачным. Слизь размером с куриное яйцо вновь ожила. Он не пытался меня атаковать, видимо, понимал, что бесполезно. Я поместил его в колбочку, которую только что создал из тумана, отчего стекло казалось затемненным. Трофейная слизь, как здорово. Так как он нагревал воду в озере, то вода должна вскоре остыть, поэтому нельзя терять ни минуты. Нужно насладиться блаженной водицей до конца. Так я отложил выполнение задания до тех пор, пока мне не надоест отдыхать тут. Все же приятной ванной нужно насладиться. Глава 9. Королевский слизень. Мариам Фельмаральдская, первая принцесса королевства Ральдия. На балконе, под открытым небом, за сервированным столом сидела женщина и медленно пила чай, смотря на цветущий сад за балконом. Это район высшей знати в Рае, одна из многих резиденций королевской семьи. В это время года подобную картину увидеть можно только в этом месте, ведь начинает холодать, и лиственные деревья окрашиваются в оранжевые и золотые тона. Но этот сад заполнен магическими камнями, которые поддерживают климат в этой зоне и сохраняют его в вечно цветущем виде. Женщина, которая любуется видом с балкона второго этажа, это первая принцесса королевства, Мариам Фельмаральдская. Ее можно назвать невероятной красавицей. Утонченные черты лица, гладкая кожа, красивые зеленые глаза, источающие уверенность, золотистые волосы, заплетенные в косу, которая достает до талии, и стройная фигура. Среди тех, кто ее видел, ходил слух, будто бы эта красота ей перешла от прабабушки, которая была эльфийкой. Среди высокопоставленных дворян многие молодые и уверенные в себе парни пытались получить ее согласие на принятие руки и сердца, но ее подобные предложения никак не интересовали, только не от таких, как они, те, кто только и могут, что работать на публику и показывать свою смазливую улыбку, словно павлины, махающие своими яркими перьями, ничего не достойны, так она считала. И вот дверь, ведущая на открытый балкон, распахнулась. К Мариам подошел мужчина средних лет и в строгом костюме. Это был дворецкий Мариам, который уже многие годы служит ей. «Доброе утро, госпожа Мариам». Подойдя ближе, дворецкий поклонился ей. «Ты что-то хотел?» Она не отрывала взгляда от цветов в саду. «Как вы и просили, я следил за действиями совета и действиями вашего младшего брата, принца Элиата». Стоя возле Мариам, дворецкий выглядел спокойно. «Доклад, значит? Ну так что случилось?» Мариам отставила в сторону чашку с чаем. «В последнюю неделю совет начал активную деятельность. Я смог узнать, что взгляд совета пал на лес Зелга, на западе от столицы. Судя по всему, там обнаружена некая экологическая аномалия, связанная с маной. Ах, этот совет собрали из кучки стариков и дворян, которые трясутся за свои кошельки. Но даже так там есть умные люди. И несмотря на все это, они занимаются черт знает чем». Под конец лицо Мариам изменилось в выражении и стало более раздраженным. «Вам не к лицу так ругаться», — спокойным голосом ответил дворецкий и еще раз немного поклонился ей. «Да знаю я, а что там с принцем?» Мариам успокоилась, но упомянула о принце с безразличием в голосе. «Принц и его сторонники в последнее время не предпринимают особых действий, но лично меня волнует герцог Шантер, а этот выскочка, ну и что с ним? Он начал собирать некоторые силы в своих землях, есть вероятность, что он собирает силы для помощи принцу. Он и раньше был ярым сторонником принца, но сейчас подозрений добавляет и его пассивность в последнее время. Хотя, как я уже упомянул, люди под его началом продолжают действовать, и в этом все его успехи». Мариам все так же продолжала смотреть на сад. За последние недели он собрал еще примерно 1500 человек и около сотни приручателей монстров. Для влиятельного феодала или дворянина это вполне нормально, но все же, дворецкий высказывал подозрение, которое пока не мог полностью подтвердить. «Пока не так серьезно, но продолжай следить. К тому же рядом с ним у меня есть доверенный человек, господин Роберт. Да, он не выказывает особого интереса к принцу, так что получить его поддержку не составило труда. Но он слишком много пьет. Кстати, чем он сейчас занимается? Он находится в замке и после совета особых действий не предпринимал. Только вот 3 дня назад он отправил отряд наемников в Булфуст на поиски одного искателя. Господи, ну и зачем, спрашивается, ему голова нужна. В следующий раз передай ему, чтобы меньше бездельничал и занялся, наконец, чем-то нормальным». Мариам с тяжелым вздохом приложила руку ко лбу. «Хорошо, я передам ему. И еще, как там состояние его величества короля?» Мариам перевела взгляд на дворецкого. «Плачевное. Болезнь берет свое, но и король не перестает цепляться за жизнь», слегка опустив голову, продолжал докладывать дворецкий. «ТЦС. Он что-то говорил?» Цокнув языком, Мариам отвернулась, продолжая слушать. «Не особо. Несколько раз терял счет времени и спрашивал, не вышли ли вы замуж. Придворные врачи и маг утверждают, что он часто бредит и говорит сам с собой. Даже на пороге смерти об этом говорит. Есть, конечно, у меня один претендент среди спасителей. Красивый, но глуповат немного. Кажется, Оливером зовут». Мариам говорила это с некой усмешкой. «Госпожа, вы нацелились на одного из героев?» Дворецкий искренне удивился такому заявлению. «Да, и только так. За то время, как их призвали, мы смогли наконец начать сдерживать рейды демонов. Среди простолюдинов им уже и новые имена выдали. Но к самому Оливеру у меня особых чувств нет, простое желание». «Понятно. Если не ошибаюсь, его прозвали Озаряющий Пути Оливер Сияющий. Сколько всего успели совершить, а как давно их призвали?» Приложив палец к щеке, она пыталась вспомнить. «Обычным людям церковь этого не говорит, но, по некоторым слухам из империи, примерно 6 месяцев назад. Полгода, да. Ох, великий герой Оливер, у меня на тебя большие планы. С этой фразой на лице Мариам появилась хитрая улыбка. «Тогда позвольте откланяться». На просьбу дворецкого Мариам кивнула и допила уже остывший чай. Дворецкий развернулся и вернулся в здание. Мариам же продолжила смотреть на сад, раздумывая о будущих планах с уже легкой улыбкой на лице. В это время Оливер, как и Кадасаний, находились на имперском фронте с демонами. Итажи был на территории королевства Ральдия, как представитель церкви света и помощник в урегулировании фронта со стороны королевства. Но пробыл он там совсем недолго и уже вскоре отправился обратно. Шун, 20 лет, 8. Я уже добрые 2 часа дремлю в этом озере, а вода остыла полчаса назад. Надо бы за дело браться уже. Хорошо отдохнул, да и чувствую себя намного лучше. Я вылез из воды и, пока высыхал, решил как-то разобраться с чистотой одежды. В воде стирать, а после сушить было бы долго, так что в итоге я очистил ее до идеального состояния с помощью тумана. Выглядела одежда как обычно, при этом совершенно ничем не пахло. Обсохнув и одевшись, я принялся за задание. Поиск и сбор трав. Кроме того, за данные с местности на признак опасности будет надбавка в виде серебряника. Само задание заключается в поиске растения раперис, которое используется в зельях и алхимии. Выглядит как серый пятилистный цветок с вытянутыми лепестками, обычно растет рядом с чистой водой. Я задал примерные параметры и приступил к поиску. На подмогу себе я создал 5 небольших волков, наподобие того, что встретился раньше, но маленьких, раза в 2 меньше, прямо как щенки. Естественно, они были черны, и из-под их шерсти слегка светило синим цветом. В воздухе же летала моя пташка и помогала с поиском. Так я мог и следить острым зрением птицы сверху, и шастать в траве с помощью волков. Я действительно взялся за дело всерьез. Через некоторое время волк номер 2 нашел цветок в кустах, возле озера. Я пришел на место, а за мною и вся стая волков. Трава, в которой находились цветы, была высокой, примерно 20 сантиметров. В такой-то траве найти небольшой цветочек проблематично. Как волк их нашел, я не знаю, он просто оповестил меня о находке. И вот передо мной небольшое скопление сероватых цветочков, которые тихо колышутся на ветру. Даже жалко как-то срывать, хотя чего не сделаешь ради задания. Я сорвал 10 и оставил немного, мало ли, понадобится. Положив в мешок, созданный из тумана, свежесобранные цветы, я взглянул на своих волков. Все как по струнке сидят в ряд и виляют хвостами. У неживых тоже такие рефлексы, или это мое сознание развлекается? И можно ли их вообще неживыми или живыми называть? Отвернувшись, я рассеял волков и направился прочь из леса. Пока шел по лесу, я разглядывал цветок у себя в руке и смотрел, на что способен мой анализ. И это просто удивительно. Анализ выдает мне информацию, начиная от строения и состава объекта до количества и качества маны в анализируемом объекте. Химический состав, количество воды в растении, типы клеток и питательные вещества в самом цветке. Да даже возможную обработку этого цветка, учитывая его свойства. Цветок под названием раперис действительно должен стоить немало. Сам он имеет хрупкое строение. Тоненький стебель, маленькие и длинные лепестки. В нем содержится большое количество чистой маны. Лепестки после качественной обработки можно будет использовать как высококлассное лекарство, а вот стебель имеет в себе мощный яд, который, скорее всего, приведет к смерти. Только подумать, в одном растении содержится и сильный яд, и сильное лекарство. Я не был силен в ботанике в прошлом мире, а в этом ничего не знаю об алхимии, о которой говорят многие обычные люди, так что судить его не могу. Еще я размышлял об улучшении способа быстрого перемещения, а то постоянно прыгать на километровые дистанции слишком утомительно. Судя по всему, такие толчки, которыми я передвигался в прошлый раз, можно ослабить и сделать более постоянными. Это значит, что я смогу летать, но пока я не собираюсь куда-либо отправляться. И вот так, раздумывая о том да о сём, я вышел из леса, стоя у дороги, проходящий рядом, я взглянул на карту, чтобы убедиться в своем местонахождении. Как я вообще оказался на другой стороне леса? Вроде шел по прямой. Ладно, неважно, нужно двигаться в сторону города. Спустя некоторое время пути я наконец вернулся в город. Народу на улицах стало куда меньше. Вечереет все же, да и погода не из лучших. Когда я пришел в гильдию, на меня обратили внимание все присутствующие. Видимо, помнят еще, что прут решетки сломал. Подойдя к стойке, я увидел девушку примерно того же возраста, что и Арс. Я сдал ей задание и в подробностях объяснил, что видел по пути, что видел на месте и кого встретил. Конечно, упомянул и слизня, но не сказал, как убил его. Просто убил, и все. Этого было достаточно в качестве информации о местности, так что надбавку я теперь мог получить без проблем. Но на меня смотрела как она, так и присутствующие в помещении люди широко открытыми глазами. Акустика в этом холле слишком хороша. О, хорошо, а у вас имеются доказательства своих слов? Девушка, сложив руки на коленях, смотрела на меня с легкой улыбкой. Да, конечно. Я достал из кармана баночку с остатками слизи и вылил ее на стойку. Девушка сначала осматривала ее с разных углов, а потом закрыла глаза и вытянула руку над слизью. Я почувствовал поток маны, исходящий от руки девушки к слизи. Наверное, она так определяет тип существа, хотя похоже, что нет. Она открыла глаза и зависла на некоторое время. Простите, с вами все в порядке? У нее был взгляд, направленный в одну точку, поэтому я и спросил. Как вы убили королевского слизня? Ладно, обычного, его можно и испарить магией огня, но королевского не берет ни оружие, ни магия огня либо воды. Закричала она на весь холл, после этого опять тишина. Ну-ну, тише. Примерно вот так и убил. Я прикоснулся к слизню и заменил его ману. Девушка еще больше вылупилась на черный камушек, который буквально только что был маленьким слизнем. Она сначала потыкала в него пальцем, а потом начала вертеть его в руке. Девушка вновь попыталась использовать на нем свою ману, но камушек попросту поглотил эту энергию. Наигралась, я прервал ее эксперименты. Да. Она положила окаменевшего слизня, и я опять вернул его к жизни. Да, думаю, это сойдет для доказательства. Но скажите, что за магию вы использовали? Судя по выражению лица, это был чисто ее интерес. Можно считать это за магию хаоса. Я отмахнулся от ее вопроса простой ложью. Я даже магию толком ни разу не видел, но об атрибутах узнать успел. На этот ответ она попросту кивнула. Девушка дала мне деньги за задание и надбавку за информацию. Меня к тому же повысили до серебряного, 8-го ранга за убийство королевского слизня. Оказалось, что для моего ранга очень трудно было бы справиться с ним обычными методами. Но это стало отличным основанием для поднятия ранга. Я поблагодарил ее и вышел из здания ассоциации. Те, кто присутствовал, когда я сдавал задание, потом начали активно меня обсуждать. Вернувшись в свой номер, я улегся на кровать. Получается, что там, в озере, был королевский слизень. Неужели он настолько опасен, что практически сразу можно подняться от железного до серебряного ранга? Справиться с ним обычными методами, это было бы очень проблематично, если бы я собрался резать его своим мечом. Ну, у меня есть образец для изучения, так что занятие на эту ночь найдено. Исследовать возможности и потенциал этого слизня. И все же у меня нехорошие предчувствия насчет завтрашнего дня. Глава 10. Необычная встреча. Шун. 20 лет. 8. Проснулся я уже в полдень. Почти всю ночь я изучал слизь, которую та девушка назвала королевской, и после нескольких экспериментов узнал некоторые детали. Во-первых, слизь растворяет практически все органические вещества, что ей попадутся. Похоже, что таким образом она и питается. Но сколько ей потребовалось съесть, чтобы дорасти до тех размеров, что я видел ранее? Хотя и тут становится все более понятно. Во-вторых, если напитать ее чистой маной, то она увеличится в размерах. Я напитал ее совсем небольшим количеством маны, но она уже подросла до размера меча, хотя и стала более жидкой. Ну и последнее, это ее агрессивность. У этой слизи вообще нет чувства страха, особенно тогда, когда она увеличивается в размерах. Из-за своего менее упругого тела она двигалась неважно, но постоянно норовила вцепиться в мою руку. За эту ночь я трижды ее убивал, пока мне это не надоело. В итоге я ее окончательно развеял по воздуху и лег спать. Не хотелось бы еще раз встретить подобное существо. Оно не опасно для меня, но будет доставлять неудобства. Утром, а точнее уже в полдень, я решил пройтись по товарам в лавках торговцев. Хоть тут можно подобрать что-нибудь интересное, деньги ведь есть. Прогуливаясь по заполненным людьми улицам, я зашел в магазин товаров, связанных с магией. Книжные шкафы со множеством книг по магии стояли у стен магазина. По внешнему виду они не были особо популярным товаром, но их качество оставляло желать лучшего. Посреди комнаты за столом сидел дряхлый старик. «Здравствуйте! Есть ли у вас какие-нибудь необычные книги для новичков по магии и магическим существам?» Подойдя к столу, я мельком взглянул на старика, а потом продолжил осматривать полки с книгами. «Ну, парочка будет, но может возникнуть проблема с атрибутами». «К каким атрибутам у тебя предрасположенность?» Старик поднял на меня свой усталый взгляд, хоть сейчас и было утро. «Я не совсем уверен в ответе на этот вопрос». Слегка разведя руками, я посмотрел на него. «Вот как? Что ж, не мои проблемы, сейчас принесу книги». Отмахнувшись от этого, старик встал из-за стола и пошел к шкафам с книгами. Через несколько минут он принес две небольших книги и одну крупную. «Сборник демонических существ, атрибуты магии и боевая магия, исследования древних драконов Востока». Судя по оборванному виду этих книг, я понял, что ловить у этого старичка нечего, и начал быстро листать каждую книгу. Со стороны это выглядело, будто бы я мельком просматриваю их, но я изучил каждую страницу и сохранил текст у себя в памяти. Это можно назвать фотографической памятью, но она явно удобнее и практичнее. Ну и сколько всего за это добро? Пролистав и положив на стол последнюю книгу, я обратился к старику. «Книги, удовольствие не из дешевых, поэтому 10 золотых». Выдав коварную улыбку своими сухими губами, старик стал смотреть на меня с ожиданием. «Многовато. Думаю, зайду, когда разживусь деньгами». Я вздохнул, сделав вид, что расстроен. «Иди, иди». Улыбка на лице старика пропала, и он, отвернувшись, махнул рукой в сторону выхода. Я развернулся и покинул этот магазин. После этого магазинчика, в котором я, можно сказать, своровал 3 книги, я двинулся в здание ассоциации за заданием. Но все же интересно, кто в здравом уме будет покупать книги за столь огромную сумму? Хотя на это может быть несколько причин. Все же это книги о магии, а не простые сказки. Наверное, только зажиточные люди могут позволить себе такие растраты на книги. Раздумывая о книгах в этом мире и попутно анализируя сохраненное содержимое тех книг, я направился прямиком в ассоциацию. Через некоторое время, войдя во все тот же холл, я взял задание на сбор. Нет здесь, к сожалению, нормальных заданий. Похоже, что чем ближе к столице, тем меньше толковых заданий для искателей. Хм, кажется, со вчерашнего дня здесь прибавилось народу. С виду опытных искателей стало явно больше. Большинство смотрели на меня взглядами, источающими уважение или что-то подобное. Другие же с некой враждебностью, в основном такой взгляд исходил от вновь прибывших. Я не стал заострять на этом свое внимание и двинулся к уже знакомому лесу, так как новое задание вело меня прямо туда. К тому же все время чувствовал на себе не очень добрый взгляд, и до, и после прихода в ассоциацию. В лесу я насобирал нужные для задания травы, а с помощью моих братьев меньших получилось больше, чем надо. Поэтому мне пришлось создать небольшой мешок для переноса добытого. Выйдя из леса на дорогу, я направился к городу. Сегодня я справился довольно быстро, все же мне помогали созданные существа. Ну а в пути я читал недавно приобретенные книги о магии. «Атрибуты магии и боевая магия» оказалась довольно интересной книгой. Я узнал больше об этих атрибутах и некоторой простой магии. Не могу сказать, что в книге описываются сложные заклинания, судя по описанным эффектам, они не особо сильные, но магические круги все же сложные, на первый взгляд. И вот, идя по дороге, вдали я увидел карету и крытую повозку. Оттуда слышался громкий спор и крик нескольких мужчин. Подойдя ближе, я зашел слева от кареты с повозкой и увидел ожидаемую картину. 15 человек, по виду похожих на стражников или опытных искателей, прижали к карете жирного мужичка в богатых одеждах и парня, судя по всему, кучера. Самый крупный стоял впереди всех и явно морально давил на толстячка. Он, судя по всему, тут главный. «Я тебе еще раз говорю, если не заплатишь сию же минуту, то мы заберем свои деньги силой и оставим тебя здесь, ясно?» Мужик говорил на высоких тонах и излучал ауру крайнего недовольства. «Да, но вы же можете подождать, пока мы не доберемся до города. Ты тут совсем немного осталось», а толстячок дрожал как осиновый лист, пытаясь успокоить стоящих перед ним. Но он все же был прав, тут оставалось действительно немного, всего 2 часа пешком. «Ты меня вообще слушал?» «Нет, парни». Мужик махнул рукой в сторону остальных людей, стоящих позади, и те звучно похрустели костяшками пальцев. «Нет, подождите». Толстячок судорожно замахал руками перед собой. «Тут я решил немного разбавить обстановку. Не хочется лезть в эти разборки, все же я просто мимо прохожу. Но уж больно знакомой кажется мне эта ситуация. Похоже на тот момент, когда хулиганы прижимают к стене толстячка. Хей, ребята, как дела?» Я остановился и окликнул всех, Помахав рукой, выглядел я дружелюбно, даже улыбнулся. Все обернулись на меня, и вся группа уже успела меня сожрать взглядом. «Ты еще кто такой? Вали отсюда!» — донесся в мою сторону раздраженный голос. «Вау, ладно, я тогда пошел, удачи вам!» Дружелюбно улыбнувшись, я развернулся к дороге и успел сделать пару шагов, но тут до меня дошел басистый голос их главаря. «Вали, сопляк, нечего ничтожеству тут делать!» В этот момент в голове у меня будто что-то щелкнуло. Вновь возникло странное, непреодолимо навязчивое чувство, которое я уже испытывал раньше. Я остановился и положил мешок, в котором нес травы, на землю. Я стоял к ним спиной, и также они ко мне. По всему моему телу пробежала волна мурашек, а я сжимал и разжимал кулаки, желая успокоиться, но мне это не удавалось. Я заметил, что уже сжал зубы в злом оскале. Более я не мог себя держать в руках. В этот момент я вытащил катану из ножен, пронесся между всеми парнями и пронзил горло главарю со спины. Для окружающих это выглядело так, будто бы я появился из ниоткуда. «Поздравляю, твои шансы на выживание упали до нуля», — сказал я ему холодным, безразличным тоном, пока со острия меча стекала кровь. Я посмотрел в сторону группы людей, у которых на лицах застыл шок от неожиданной атаки. Я одним движением вскинул меч и отправил голову того мужика в полет, а кровь с меча полетела на его товарища и немного обрызгала меня самого. Группа стояла и смотрела то на меня, то на лежащий рядом труп. Кто-то сразу сменил свое выражение на гнев и потянулся к оружию, а другие все еще оценивали произошедшее. «Предпочтете бежать или сражаться?» Я сказал это настолько ледяным и жестоким голосом, что сам удивился этому. Хоть внешне и не показал этого, все они сразу же обнажили мечи и кинулись на меня с криками. Вот и славно. Я стал в стойку и рванул с места к ним. Ни их мечи, ни броня не могли задержать ни на миг мою катану. Одному я перерезал глотку, сделав всего лишь одно движение, при этом разрубив его меч надвое. Другому пробил сердце, еще нескольким нанес смертельные раны в торс, а одного и вовсе рассек пополам.